Комната для больных, по крайней мере, отапливалась, и лекарка Евдокия поила страдалец горячими отварами. Но потом старушка тоже слегла, и больным пришлось совсем туго, многие поумирали. Любаша проболела больше месяца, но выжила, и вскоре узнала, что болезнь, по сути, спасла ее от наказания и заточения в темницу. Вышло так, что кто-то подсмотрел тайное собрание в келье настоятельницы и донес в Москву. Приехали люди от архиепископа Геннадия, взяли под стражу мать Серафиму, сестер Клавдию, Фелицату и даже пожилую Евстолию, увезли их куда-то. Любашу не тронули. Видимо, доносчица о ней не знала, а сестры-еретички ее не выдали. Потом два строгих священника начали спрашивать монахинь и послушниц, не замечали ли они какой-то ереси в речах игуменьи и ее помощниц. За откровенность обитательницам монастыря была обещана награда, и некоторые на это поддались. Но Любаша твердо заявила, что она и до болезни не замечала никакой ереси, а уж теперь и вовсе не интересуется окружающим миром. Этим словам поверили, потому что бледная исхудавшая девушка в самом деле была похожа на существо из другого мира, и лишь огромные изумрудные глаза делали ее прозрачное лицо живым. Она и сама себе ужаснулась, взглянув как-то раз в осколок зеркала, имевшийся у одной из послушниц. Исчезнувших монахинь-еретичек Любаша искренне жалела и молилась за них, желая им очиститься от заблуждений и избежать жестокой кары. Незадолго до болезни она прочла изречение Минандра: «Получив добро, помни, а сделав, забудь». И Любаша помнила то хорошее, что сделала для нее мать Серафима, за общение с которой девушка могла дорого поплатиться. Потом от владыки поступил приказ закрыть опороченную обитель, а ее обитательниц расселить по другим монастырям. Любаша, в числе нескольких монахинь и послушниц, была направлена в Ионовский монастырь. Женщины шли пешком по размокшей весенней дороге, сгибаясь под порывами сырого ветра, увязая по колени в грязи, обрывая руки мешками с монастырским скарбом. Отдыхали возле часовен или в простых крестьянских хижинах. Сестры иногда роптали на свою долю, но потом успокаивали себя рассказами о святых мучениках, которым приходилось еще хуже. Шепотом обсуждали они судьбу игуменьи и других еретичек. Говорили даже, будто мать Серафима и сестра Фелицата оказались мужчинами, скрывавшимися в женском монастыре от правосудия. А еще говорили, что по дороге в Москву Серафима, Фелицата и Клавдия бежали, а престарелая сестра Евстолия скончалась. Любаша не знала, можно ли верить таким рассказам, но ее утешало само предположение, что несчастным удалось избежать встречи с палачом. Наконец, дорога, которую сестры называли «адской», закончилась у ворот обители. Ионовский монастырь оказался почти таким же бедным, как их прежний, но бедность и лишения не пугали Любашу. Теперь, когда она, слабая после болезни, могла одолеть адскую дорогу, в ней появилась вера в силу духа, способного торжествовать над телесными муками и немощами. Настоящий ад для Любаши начался потом, после знакомства с местными монахинями. Среди них была одна, красивая и бойкая сестра Улита. Любаша очень скоро узнала о прошлом многих сестер, в том числе и Улиты, которую в миру звали Ульяна Галтеева. Теперь жизнь в монастыре стала для Любаши мучительной и опасной, как хождение по острию ножа. Она старалась не попадаться на глаза сестре Улите, не разговаривала с ней, но все равно иногда замечала на себе ее быстрый, цепкий взгляд. Правда, Любаша утешала мысль о том, что они с Ульяной никогда раньше не виделись, и вряд ли сестра Власа поймет, кем на самом деле является послушница Елена. Но ад был не только в боязни разоблачения. Невыносимым казалось само присутствие цветущей, пышнотелой Ульяны, рядом с которой Любаша чувствовала себя бледным заморышем. Бывшая княгиня Раздольская вдруг стала замечать, что порой смотрит на Ульяну, как на соперницу. Любаша старалась отогнать эти суетные мысли и думать только о своем будущем монашестве.